Над его дань тянем, неизвестно как появился светящийся шар. В этом светящемся шаре тихонько распространялись светящиеся ними, и они, казалось, образовывали невероятно сложную и непонятную светящуюся мини-формацию. Древние, неясные. Эта аура заставила сердце Линь Дуна опуститься. Это было первым впечатлением Линь Дуна о формации. Смотря на эту формацию, на мгновение, Линь Дун был полностью растерян. Очевидно, он не мог понять, как эта вещь внезапно появилась в его теле. Тем не менее, больше всего Линь Дуна шокировало то, что так или иначе, он чувствовал, что эта сложная формация ему слегка знакома. Линь Дун нахмурил брови, внимательно осматривая формацию. Спустя полмгновения, его лицо наконец начало меняться, потому что он обнаружил, что над парящей светящейся формацией, на его дантяне на самом деле были зубы, что высасывали энергию из него, прежде чем он был полностью поглощен формацией. Эта ситуация заставила сердце Линь Дуна яростно содрогнуться. Эта проклятая штука на самом деле крала его энергию юань. С тем, как гнев наполнял его сердце, разум Линь Дуна пришел в движение, и потоки энергии юань хлынули вперед, врезаясь в эту светящуюся формацию. Тем не менее, несмотря на его усилия, эта светящаяся формация совершенно не двигалась. По факту, скорость поглощения начала увеличиваться, и это заставило Линь Дуна тут же прекратить его необдуманные действия. Что это? Испытав некоторые разные способы, Линь Дун не смог ничего добиться. Поэтому, его разум покинул тело. Он повернулся к кунице с болезненным выражением на лице, чтобы задать вопрос. Если я не ошибаюсь, это должно быть странная формация, что была скрыта в молельном ковре духовной концентрации. Это существо, что позволяет владельцу ковра сливать два различных типа энергии. Серьезно произнес куница. Эта чертова формация высасывает мою энергию юань. Скрипя зубами сказал Линь Дун. Если он и дальше будет позволять формации его истощать, то не повлияет ли это на его развитие, несмотря на то, что оно высасывало лишь малую часть каждый раз, если это будет продолжаться и длиться долго, то это на него серьезно повлияет. Поэтому, он должен избавиться от этой вещи. Эта формация непроста. Ранее я осмотрел ее. Эта штука на самом деле обладает магическими свойствами слияния. Медленно произнес куница. Линь Дун закатил глаза. Разве это не было очевидно? Он использовал молельный ковер духовной концентрации, чтобы проводить слияние энергии юаней и ментальной энергии, и создавать уникальную, но могущественную эссенцию энергии юань. Это необычное слияние. Наоборот, это сложный и неясный способ слияния. Например, на самом деле, ты можешь проводить слияние более чем двух типов энергии. Пока говорил куница, в его глазах были явные нотки шока. Похоже, что даже он был шокирован подобными свойствами. Линь Дун наконец-то опешил. Когда он понял, что это значит, его губы невольно задрожали, его сердце дрогуло. Эта формация была действительно странной. И он не знал, хорошая это новость или плохая, иметь нечто подобное в своем теле. В твоем теле три разных типа энергии. Энергия юань, ментальная энергия и пожирающая энергия из древней скрижали пожирания. Если ты научишься контролировать эту информацию, возможно, ты сможешь осуществить слияние этих трех типов энергии. В это время, если ты используешь объединенную энергию, чтобы использовать свои боевые искусства, они будут довольно могущественным, сказал куница. Хэймэм, звучит хорошо, но формация явно непростая. Раньше, я уже пытался, и мне не удалось. Прямо сейчас, она все еще истощает мою энергию юань, Линь Дун сказал, горько улыбаясь. Исходя из твоих способностей, ты ничего не можешь сделать, чтобы повлиять на формацию. Тебе нужна вещь, что сможет ее превзойти, чтобы ее подчинить и подчинить для своего пользования. Куница был действительно невероятно мудр, так как произнес он это после секунд обдумывания. Линь Дун нахмурился. Эта формация не была обычной вещью, и у нее должно быть довольно грозное происхождение. Поэтому, ее подчинение не будет легким. Эта формация должно быть венец творения суперэлитного практика. Если бы самый обычный практик получил ее, то он бы мало что мог сделать. Однако, ты другой. Куница улыбнулся, прежде чем указать на мозг Линь Дуна и на его ладонь. Несмотря на то, что Линь Дун был шокирован суперэлитным практиком, что упомянул куница, он быстро пришел в чувство. После чего, он сжал свою ладонь и сказал, «Ты говоришь о древней скрижали пожирания и таинственном каменном талисмане?» «Да, независимо от происхождения формации, Древний пожирающий символ и таинственная древняя скрижаль могут ее подчинить», — сказал Куница, кивая головой. «Что за шутка? Древний символ пожирания — один из восьми древних символов мира. Он был рожден природой и обладает способностью пожирать мир. В то же время, таинственная каменная скрижаль тоже обладала необычайным происхождением. Ранее, даже Кунице не удалось раскрыть полное ее происхождение. С этими двумя небесными предметами, подавляющими ее, неважно, кто был создателем этой формации, она им не сможет сопротивляться». Когда он увидел уверенность Куницы, Линь Дун вздохнул с облегчением, после чего, не задумываясь, он тут же сел и серьезно закричал: «Тогда, давай начнем». «Да». Куница кивнул, улыбнулся и сказал: «Похоже, это было благословением. Если ты сможешь контролировать эту формацию, возможно, в будущем это станет для тебя невероятно полезным». Линь Дун кивнул и больше ничего не говорил. С пылающим блеском, текущим в его глазах, он медленно сжал кулак. Ему было любопытно выяснить, насколько мощной была эта формация. Независимо от ее происхождения, суперэлитного практика, что создал эту формацию, раз она в его теле, даже будь это дракон, он должен был свернуть его в кольцо, будь это тигр, он должен был поставить его на колени. Глава 473. Древняя формация Вселенной. Разум Линь Дуна вернулся в тело, и древняя формация, парящая над его дантянем, вновь появилась пред его глазами. Древняя светящаяся формация испускала тусклое сияние. При ближайшем рассмотрении он понял, что бесчисленные сияющие линии формации колебались и изменялись. Из-за этого у формации не было фиксированной формы, заставляя ее выглядеть, будто она менялась каждую секунду. Линь Дун внимательно осмотрел древнюю формацию, в его взгляде чувствовался сильный трепет. Эта формация была ужасающе сложна, и ему было трудно представить, что подобная сложная формация может существовать. Неважно, насколько талантлив обычный человек, для него будет невозможно создать другую формацию, вроде этой, даже через бесчисленное количество попыток. В разуме Линь Дуна прозвучал Куница. Он, должно быть, внимательно наблюдал за магической формацией. Ранее эта формация хранилась внутри молельного ковра духовной концентрации, скрывая большую часть своих способностей. Мне интересно, было ли это первоначальным намерением создателя. Таким образом, даже если кто-то получит молельный ковер духовной концентрации, он будет способен проводить слияние только двух разных типов энергии. Когда он услышал голос Куницы, Линь Дун медленно кивнул. В это время, если бы не тот факт, что Ши Сюань по несчастному стечению обстоятельств уничтожил молельный ковер духовной концентрации, и то, что формация внутри попала в его тело, он и Куница, скорее всего, не осознали бы, насколько могущественной была эта формация. «Что нам делать дальше?» – спросил Линь Дун. Ему было неведомо, как подавлять эту древнюю формацию. Поэтому он мог лишь попросить помощи у Куницы. Большинство формаций, независимо от того, насколько они сложны, все они сделаны из одного и того же. Поэтому внутри всегда существует центр. Если мы сможем подавить ее центр, мы сможем подавить всю формацию. Медленно раздался голос Куницы. Центр. Линь Дун нахмурил брови, внимательно осматривая древнюю формацию. Сложность формации вызвала небольшую головную боль. В конце концов, было непросто найти центр в столь сложной формации. Этот так называемый центр, точка, где собрана вся энергия формации. Из-за сложности природы этой формации, если она не находится на одном месте, даже я не смогу обнаружить центр. Тем не менее, раз она непрестанно истощает твою энергию юань, ты можешь использовать ее, чтобы отследить центр. Когда он услышал эти слова, глаза Линь Дуна оживились, он кивнул. Тут же, поток энергии юань быстро хлынул из его дантяня и вливался в древнюю формацию. Когда энергия юань достигла дверей, древняя формация не отправила ее обратно, полностью поглотив ее всю. В это же время, разум Линь Дуна начал медленно ощущать направление, в котором текла энергия юань. Это была довольно затратная работа, и сложность древней формации ошеломляла даже Куницу. Поэтому Линь Дун постоянно проваливался, пытаясь следовать энергии юань, что заставляло его становиться все разочарованнее. Тем не менее, хотя он и чувствовал себя разочарованным, он знал, что в этом вопросе нельзя спешить. Поэтому Линь Дун мог лишь успокоиться и пытаться засечь поток энергии юань. Постепенно он полностью погрузился в невероятно сложную формацию. Поиск длился невероятно долгое время. Даже для кого-то вроде Линь Дуна это заняло огромных затрат ментальной энергии. Поэтому, любой другой, возможно, в конечном итоге покончил бы с собой. БЗЗЗ. Внутри тела Линь Дуна была мертвая тишина. Мгновение позже, внезапно из древней формации раздалось невероятно слабое жужжание. Вмиг, когда раздался шум, Линь Дун тут же очнулся. Вскоре, в его сердце вспыхнула невероятная радость. Его взгляд был прочно сосредоточен на точке внутри древней формации. Он наконец-то обнаружил место, где собиралась энергия. Куница, что внимательно следил за ситуацией, он наконец-то вздохнул с облегчением. Похоже, что Линь Дун наконец-то нашел центр, и хотя это потребовало довольно многого, это было довольно хорошим свершением. Теперь, я должен выяснить, какие волны ты можешь двигать. Линь Дун подавил радость в своем сердце, смотря на древнюю формацию. Наконец, он улыбнулся. Тут же, символ в виде черной дыры появился над формацией, потоки пожирающей силы хлынули из него. Это был древний пожирающий символ. Вмиг, когда появился древний пожирающий символ, древняя формация внизу, казалось, ощутила что-то, что могло угрожать ее существованию, и сияние вокруг нее внезапно усилилось. Внезапные изменения заставили Линь Дуна слегка опешить и невольно воскликнуть от шока. Он совершенно не ожидал, что формация обладает подобным интеллектом. Вжих! Пока его сердце находилось в легком смятении, Линь Дун сконцентрировался. Тут же, его древний символ пожирания, вновь был под его контролем, и превратился в черный луч. Вместе с его разумом, он ринулся в древнюю формацию. БЗЗЗ, БЗЗЗ. После того, как древний символ пожирания попал в него, жужжание тут же раздалось из всей древней формации. Мощная всасывающая сила взорвалась, всасывая разум Линь Дуна в формацию. Вмиг, когда его засосало, разум Линь Дуна медленно угас. Однако он быстро вернулся к чувствам. Он видел яркий свет, окружающий его тело, и к его шоку, он обнаружил, что был на неизвестной земле. Его окружали многочисленные перекрещивающиеся светящиеся линии. Под его ногами распростерся путь из света, смутно напоминая вены мира. «Я внутри формации». Линь Дун был ошеломлен, когда увидел происходящее. Он на самом деле был втянут в формацию. В это же время, древний символ пожирания парил над Линь Дуном. Потоки пожирающей силы непрерывно его защищали. Линь Дун смотрел вперед и увидел светящийся шар. От него чувствовалось древнее, но глубокое ощущение, и казалось, на его поверхности были начертаны древние буквы. Древняя формация Вселенной. Линь Дун напряг зрение, пытаясь расшифровать древние символы. Наконец, он пробормотал про себя: это название этой формации, вау, довольно высокомерно. Ее на самом деле осмелились назвать в честь Вселенной. Линь Дун, ты сейчас в центре формации. Если ты сможешь подавить светящийся шар, ты сможешь контролировать формацию. Снаружи древней формации раздался голос куницы. Линь Дун кивнул. Не задумываясь, он глубоко вдохнул. Его взгляд стал серьезным. Со взмахов ладони, древний символ пожирания тут же ринулся вперед, превращаясь в черную дыру, паря над светящимся шаром. Тут же, вспыхнула мощная пожирающая сила. БЗЗЗ, БЗЗЗ. Будто чувствуя намерение древнего символа пожирания, светящийся шар начал извиваться. Тут же, несколько столпов света вылетели и на самом деле смогли отразить пожирающую силу от древнего символа пожирания. Столь грозная формация. Виля это, зрачки Линь Дуна слегка сузились. Хотя он не был способен высвободить всю мощь древнего пожирающего символа, в конце концов, эта формация все же не была под чьим-либо контролем, но она все же могла защищаться от мощи древнего символа пожирания. Древняя формация была совершенно непроста. Тем не менее, неважно, насколько ты могущественен, ты все его вещь без хозяина. Кроме того, это мое тело, и у тебя нет права поступать как заблагорассудится. Взгляд Линь Дуна стал серьезнее. Он обязан подавить эту формацию, или иначе, она будет непрестанно истощать его энергию юань. Если формация будет становиться сильнее, она может причинить его телу огромный вред. Грохот. Когда Линь Дун подгонял свой древний символ пожирания, черная дыра становилась все больше и больше. Потоки величественной пожирающей силы непрерывно вторгались в светящийся шар. С вторжением древним символом пожирания, светящийся шар отчаянно пытался сопротивляться, значительно замедляя пожирающую силу. ХМФ. Когда он увидел тупиковую ситуацию, Линь Дун холодно фыркнул. С одной мыслью, из его тела внезапно вылетела белая вспышка и направилась прямо в формацию Вселенной. Она превратилась в каменный талисман, появившись перед Линь Дуном. Вперед! Как только появился таинственный каменный талисман, под руководством Линь Дуна, он тут же появился под светящимся шаром. Вспыхнуло теплое свечение, объединяясь с пожирающей силой, чтобы образовать своеобразный черный и белый светящийся барьер. Тем не менее, больше всего шокировало Линь Дуна то, что пожирающая сила, что должна была пожирать все, на самом деле стала нежной, когда соприкоснулась с белым светом от каменного талисмана. Благодаря этому сияющему экрану, яростное сопротивление светящегося шара наконец-то показало следы истощения. Очевидно, против совместной мощи двух небесных сокровищ, даже у древней формации Вселенной не было выбора, кроме как поддаться. Колебания от светящегося шара наконец-то исчезли. Когда Линь Дун это увидел, на его лице появилась улыбка. Благодаря совместной мощи древнего символа пожирания и таинственного каменного талисмана, он смог подавить древнюю формацию Вселенной неизвестного происхождения. С текущего момента, формация была в его руках. Несмотря на то, что он потерял молельный ковер духовной концентрации, Линь Дун получил куда более мощную и таинственную древнюю формацию Вселенной. Это поистине было благом. Ши Сюань, я на самом деле должен тебя поблагодарить. В пространстве таинственного древнего ключа, крепко закрытые глаза Линь Дуна быстро раскрылись. Тут же двинулись уголки его рта, чтобы сложиться в ледяную улыбку, когда он пробормотал про себя. Глава 474. Изменение родословной. Внутри пространства таинственного древнего ключа, куница облетел Линь Дуна, который только что открыл глаза. В глазах куницы мелькал радостный взгляд. Он быстро спросил: «Тебе удалось?» Да Линь Дун улыбнулся и кивнул, чувствуя себя невероятно беззаботным. Изначально, когда молельный ковер духовной концентрации был уничтожен, он думал, что потерял мощное оружие. Однако он не предполагал, что получит за это столь весомую компенсацию. Линь Дун вытянул руку. С силой мысли, сверкающий свет появился на его ладони. Постепенно, появилась миниатюрная древняя формация Вселенной. В центре миниатюрной формации, энергия Юань, ментальная энергия и энергия пожирающая энергия сменивались вместе с удивительной скоростью. Наконец, после того как смешение завершилось, была сформирована темно-серая сфера энергии, размером с ладонь. Шар энергии тихо парил над ладонью Линь Дуна, несмотря на то, что она не источала диких или неистовых энергетических волн, Линь Дун мог смутно учуять от него опасность. Очевидно, это была новая энергия, рожденная от смешения трех разных видов энергии, обладавшая невероятно грозной убийственной силой. «Цик-цик, ты действительно везучий. Даже в своей лучшей форме, я с трудом смешивал разные типы энергии. В итоге, малявка, вроде тебя, что еще даже не достигнув стадии нирваны, уже обладает этой способностью». Куница смотрел на темно-серую сферу энергии, его взгляд сиял восхищением, в его тоне были и нотки зависти. Эта энергия действительно мощна. Однако, жаль, что для смешения и образования этой новой энергии требуется огромное количество энергии. «Исходя из моих текущих способностей, у меня нет способа ее подчинить», — с сожалением сказал Линь Дун, кивнув головой в знак согласия. «Хватит недовольств. Эта энергия не просто образована смешением их вместе. Если бы не древняя формация Вселенной, просто смешение энергии Юань и ментальной энергии, с твоими текущими способностями уже практически невозможно, не говоря уже о слиянии трех разных типов энергии». Куница закатил глаза, пожурив Линь Дуна. Линь Дун улыбнулся. Со взмахом ладони, темно-серая сфера энергии и миниатюрная формация исчезли. После, он потянулся и спросил: «Как долго мы здесь?» «Около двух дней. Что ты собираешься делать дальше?» — спросил Куница. «Мы уже потратили почти полгода на древнем поле боя. Еще через полгода начнется великая битва. Империи на древнем поле боя должно быть лихорадочно ищут всевозможные древние клады, чтобы получить ресурсы и увеличить свои силы. Естественно, мы не должны оставаться позади». Линь Дун встал, смеясь. «Исходя из воспоминаний, оставленных клеймом ментальной энергии, что пыталось захватить мое тело, лучшее время для открытия древнего клада настанет через месяца. Мы можем предположить, что когда настанет этот момент, те, кто обладает оставшимися тремя ключами, также появятся на этом месте. Древний клад безусловно не оставлен обычной сектой, и количество людей, которых он привлек, намного превосходит количество, что ранее было в долине Громового Гранита. Поэтому получить выгоду будет намного сложнее. Хихи, любому, кто посмеет помешать дедушке Куницы получить пилюлю сансары, дедуля Куница выбьет все дерьмо из него или из нее. Странно засмеялся Куница. Затем он взглянул на Линь Дуна и сказал: «Когда дедуля Куница восстановит свое физическое тело, я начну резню и помогу тебе убить всех твоих врагов». Линь Дун закатил глаза. Он знал, что даже если Куница восстановит тело, он не сможет тут же вернуться на пик своей формы. Кроме того, древнее поле боя не маленькая империя, вроде Великой Империи Янь. Это место под внимательным наблюдением суперсектами в восточном регионе Сюань, и эти субъекты не позволят Кунице учинять тут проблемы. Поэтому лучше проигнорировать его слова. «О, кстати, у тебя на руках довольно приличное количество пилюль нирваны. Ты можешь попытаться прорваться на стадию нирваны, потренировавшись ее немного, сменив тон», — сказал Куница. Очевидно, Куница просто не мог замолчать. Услышав эти слова, Линь Дун улыбнулся и сказал: «Это лишь миллион пилюль нирваны. Моя цель не только стадия нирваны». Куница опешил. Затем, с удивлением спросил: «Только не говори мне, что хочешь сразу же пройти и испытание нирваны». «Я довольно заинтересован в испытании нирваны», — Линь Дун улыбнулся, его взгляд пылал огнем. Выходил, что он был серьезен. Куница был несколько ошарашен от слов Линь Дуна. Другие практики стадии нирваны с тревогой смотрели на испытание нирваны, словно на свирепого тигра, но этому человеку просто натерпелось его испытать. Тем не менее Куница знал, что у Линь Дуна были на это силы. Из-за его исключительной силы, еще до достижения стадии нирваны, его золотое тело малой нирваны позволяло ему быть на равных с другими практиками стадии нирваны. Как только он соберет немного ресурсов, для него не было невозможным прорваться на стадию нирваны и пройти испытание нирваны за один заход. «Раз ты хочешь отложить время прорыва на стадию нирваны, ты должен прибегнуть к другим методам, чтобы увеличить свои боевые возможности. Прямо сейчас империя дьявольского утеса тебя ненавидит до глубины души. Один этот Ши Сюань — достаточная для тебя проблема, не говоря уже о его старшем сеньоре, что еще даже не показался. Он должно быть лидер империи дьявольского утеса. Они безусловно направятся за древним кладом. Опираясь на твои текущие способности, я боюсь, что для тебя они станут головной болью», — объяснил Куница, бросив взгляд на Линь Дуна. Слыша эти слова, Линь Дун нахмурил брови. Он был довольно взволнован силой империи дьявольского утеса. Несмотря на то, что он мог использовать таинственный древний ключ, чтобы уйти невредимым, как он сможет сбежать у древнего клада? Если будет так, то он не получит никаких сокровищ. Очевидно, Линь Дун не позволит этому случиться. «В твоих руках только две вещи, что могут помочь тебе увеличить боевые способности как можно скорее», — лениво сказал Куница, будто зная, о чем беспокоился Линь Дун. «О», — Линь Дун поднял брови и посмотрел на Куницу. «Первая вещь – марионетка кровавой души. Если бы она была в лучшем состоянии, ее сила не была бы лишь на этом уровне. Исходя из пилюль нирваны в твоем распоряжении, ты можешь восстановить ее до уровня первоклассной марионетки души за короткое время. Другими словами, это равняется стадии нирваны одного юаня, и этого достаточно, чтобы справиться с Ши Сюанем». Линь Дун слегка кивнул и вздохнул с облегчением. Он практически забыл о этом артефакте. Марионетка кровавой души обладала огромным потенциалом и могла достичь уровня первоклассной марионетки души за короткое время. «Что за вторая вещь?» – спросил Линь Дун. «В империи дьявольского утеса, кроме Ши Сюаня, был еще один человек, что еще не появился. И этот человек был их настоящим лидером, и с ним было сложнее всего разобраться». «Да», — Куница улыбчиво посмотрел на огонька, что лежал на полу, и засмеялся. «Разве ты не забыл о этом тупом тигре? Когда он начал следовать за тобой, казалось неразумным тратить на него множество ресурсов. Несмотря на то, что он может выглядеть как обычный огненный питоний тигр, это из-за его невероятно редкой родословной. Если он сможет достичь стадии нирваны, его силу нельзя будет недооценивать». «Огонек», — Линь Дун напешил. Вскоре он протянул руку и погладил голову огонька. Затем он засмеялся. «Если он сможет достичь стадии нирваны, я готов использовать все свои пилюли нирваны». Он совершенно не выглядел огорченным, несмотря на то, что для получения этих пилюль нирваны ему пришлось жертвовать своей жизнью. Огонек прошел с ним сквозь огонь и воду, начиная с тех дней в городе Цинин. В глазах Линь Дуна огонек не был каким-то питомцем, но незаменимым товарищем. Затем, будто он почувствовал нежность в глазах Линь Дуна, огонек тихо заурчал. Своей головой он ткнул Линь Дуна. Они оба казались очень близки. Когда Куница увидел, что человек и тигр становились ближе, Он слегка прищурился. Вскоре он тихо засмеялся и сказал: «Однако, не будь глупцом, и не используй пилюли нирваны напрямую, чтобы помочь этому тупому тигру прорваться на стадию нирваны. Иначе, этому тупому тигру будет очень трудно находиться на одном уровне с дедулей куницей». Линь Дун на мгновение обомлел. Затем, он постепенно понял, что имел в виду куница, под одним с ним уровнем. «Куница, должно быть, говорил об интеллекте, что был куда хитрее людского. С разных точек зрения, неважно, человек или демонический зверь, достижение стадии нирваны довольно важно. Некоторые могущественные демонические звери, с чистой родословной, способны обрести реальный интеллект, прорвавшись на стадию нирваны. Некоторые из них даже покидают свои звериные формы. Те же демонические звери с нормальной родословной тоже становятся умнее, но в конце концов, они все равно звери. Раз огонек поглотил так много родословных, недостатка быть не должно, не так ли?» «Колеблясь», спросил Линь Дун. «Ты правда думаешь, что изменить родословную легко? Родословные, что он поглотил, включая родословную небесного крокодила, может лишь усиливать его тело, но не основательно изменять его родословную, потому что это две разные вещи. Если он хочет полностью изменить свою родословную, то он должен поглотить чистую родословную тигра», — тщательно объяснил куница. «Чистую родословную тигра?» — пробормотал Линь Дун. «Исходя из моих знаний, среди тигриных демонических зверей, три самых чистых родословных – тигр темной бездны, тигр разрушительного грома и небесный демонический тигр. Тигр темной бездны, тигр разрушительного грома и небесный демонический тигр», — Линь Дун повторил, используя руку, чтобы потереть голову куницы. «Эти три типа родословных довольно знамениты в мире демонических зверей. Говорится, что над этими тремя великими тигриными родословными есть легендарное существо, зовущийся Священный Тигр Тьмы. Однако он появлялся лишь во времена доисторической эры. С тех пор его никто не видел и не слышал о нем ничего». Куница хохотнул. «Если ты сможешь найти одну из трех великих тигриных родословных, то сможешь очистить этого тупого тигра и позволишь ему обладать настоящей чистой родословной. Его будущий потенциал будет безграничным». Линь Дун горько засмеялся, прежде чем сказать: «Похоже, что это сложно выполнить. Однако, ради будущего огонька, я постараюсь изо всех сил». Куница кивнул. Он развел свои лапы и продолжил: «Сможем мы найти или нет, будет зависеть от удачи этого тупого тигра. В любом случае, нам для начала следует увеличить силу марионетки кровавой души. С первоклассной марионеткой души в качестве защитника удастся избежать множества проблем». Услышав эти слова, Линь Дун кивнул, соглашаясь. Со взмахом руки появилась марионетка кровавой души. В следующие два дня Линь Дун оставался в области таинственного древнего ключа. В этом месте Линь Дун использовал 200 тысяч пилюль нирваны. С помощью столь огромного количества пилюль нирваны сила марионетки кровавой души резко росла, пока не достигла уровня первоклассной марионетки души. С другой точки зрения, марионетка кровавой души сможет противостоять практику стадии нирваны одного юаня, вроде Ши Сюаня. После завершения подготовки Линь Дун успокоился и покинул область таинственного древнего ключа с огоньком. Глава 475. Древние земли. На Тревиной равнине, вдалеке от города Дьявольского утеса, внезапно стало искажаться пространство. Таинственным образом появилась фигура юноши. Фигурой, естественно, был Линь Дун, что только что покинул область таинственного древнего ключа. Когда он приземлился, грозная энергия Юань взмыла вокруг его тела. Однако, когда он увидел, что все в порядке, он вздохнул с облегчением, его напряженное тело постепенно расслабилось. Использование таинственного древнего ключа для побега действительно совершенно неплохо. Куница появился на плече Линь Дуна, смотря на травянистую равнину, он улыбнулся и отметил. Линь Дун тоже улыбнулся, прежде чем посмотрел вдаль и ответил: «Прямо сейчас нам следует отправиться прямо в древние земли. Раз я смог обнаружить, что самое подходящее время для открытия таинственного древнего клада через месяц, остальные империи высшего звена должно быть тоже владеют этой информацией. Поэтому большинство из них скорее всего отправится туда уже сейчас. Отправимся первыми и познакомимся с остальными». Куница кивнул. Таинственный древний клад не был утешительным призом, и вполне вероятно, что любая влиятельная империя на юго-востоке отправится на борьбу за него. Поэтому бой, очевидно, будет довольно интенсивным, и без сомнений, будет на совершенно другом уровне, в сравнении с боем в долине Громового Гранита. По факту, даже империи, могущественные как империя дьявольского гранита, не осмелится быть небрежными в подобных обстоятельствах, несмотря на то, что большинство из них – элита юго-западной территории, они были далеки от того, чтобы быть владыками. В этой обширной территории были другие империи, которых они боялись и опасались. Это поистине могущественные империи также будут участвовать в бою за таинственный древний клад. Поэтому, это говорило о том, насколько массивным это станет боем. Те, кто выделится в бою за таинственный древний клад, могут считаться элитой всего древнего поля боя. Это довольно хорошая возможность, улыбаясь, сказал Линь Дун. В его глазах не было и следа отступления, они были наполнены пылающим сиянием. Несмотря на то, что он пришел из империи низшего звена, Великая империя Янь, он не действовал скромно, как другие из империи низшего звена. Он совершенно не боялся империю Святого Света, и даже более могущественную империю Дьявольского Утеса, потому что он знал, что они были важными испытаниями в его пути становления поистине могущественным практиком. «Идем». Линь Дун не колебался. Взмахнув ладонью, из рукава тут же выпрыгнул огонек и принял боевой режим. После чего, он взмахнул большими крыльями, и взлетел в небо. Тут же, мелькнула фигура Линь Дуна, он сел на спину тигра. Рев. Огонек заревел, его огромное тело тут же превратилось в красную вспышку и ринулось к далекому горизонту. В мгновение ока, он исчез за краем горизонта. Древнее поле боя было невероятно просторным, и окраины юго-западных территорий, где сейчас был Линь Дун, намного превосходили Великую Империю Янь. Кроме того, древние земли были расположены глубоко в юго-западной территории. Поэтому, даже со скоростью огонька, чтобы достичь своей цели, ему потребуется по меньшей мере 5 дней. В это время, эти 5 дней, Линь Дун путешествовал самостоятельно. В этом одиночном путешествии, особенно ночью, он очевидно сталкивался с атаками демонических орд, разных размеров. Поэтому, на пути, Линь Дун столкнулся с несколькими атаками. Тем не менее, демоническая орда, что большинством людей рассматривалось как бедствие, Линь Дуном виделось как демонические кристаллы, наполнявшую его ци нирваны. К тому же, с пожирающим кортизолом, сформировавшийся его древним символом пожирания, подавляющим воздействие ночи древнего поля боя, у Линь Дуна совершенно не возникало проблем. Поэтому, каждый раз, когда появлялась демоническая орда, вместо того, чтобы убежать, Линь Дун принимал их с энтузиазмом. После яростной резни, в конце, некоторые кровожадные демоны не могли выдержать энтузиазма Линь Дуна и быстро отступали. За какие-то 5 дней Линь Дун столкнулся с 7 атаками демонических орд, и бесчисленные демонические звери встретили своего создателя с помощью его рук и огонька. В это же время, количество демонических кристаллов, которым обладал, было достаточно, чтобы набить сумки Цанькунь. Беглым взглядом, похоже, что они получили по меньшей мере 100 тысяч пилюль нирваны. В общем и целом, это был довольно хороший улов. Разумеется, кроме боев с демоническими ордами, Линь Дун, наталкиваясь на город, пытался получить информацию о 3 великих тигриных родословных, о которых говорил Куница. К несчастью, он не смог найти за эти дни никакой информации. Несмотря на то, что он не смог получить информацию о 3 великих тигриных родословных, Линь Дун был шокирован тем, что каждый раз, когда он появлялся, некоторые странные и незаметные взгляды тут же обращались к нему. Это заставило его чувствовать себя слегка озадаченным. Тем не менее, озадаченность быстро прошла, когда больше чем 10 практиков в полушаге в стадию нирваны попытались устроить ему засаду. После чего, Линь Дун успешно получил ответ на вопрос, что его беспокоил. «Похоже, что за мою голову вновь назначена награда». Линь Дун небрежно отбросил напуганного практика в полушаге в стадию нирваны, прежде чем пробормотать про себя и засмеяться. Империя Дьявольского Утеса действительно потратила огромные средства, в дополнение к 1 000 000 пилюль нирваны, что я потребовал, они на самом деле добавили еще 500 тысяч пилюль нирваны. Неудивительно, это эти парни пожертвовали своими жизнями и бросились на меня. Линь Дун потянулся, холодный блеск мелькнул в его прищуренном взгляде. Этот Ши Сюань действительно раздражает. Забудь об этом, мы завтра прибудем в древние земли. Вероятно, что я столкнусь с империей Дьявольского Утеса у древнего клада. В это время, мы разрешим нашу вражду. Линь Дун подавил убийственно намерение в сердце, небрежно глядя на людей, что пытались его убить. Раньше, после убийства демонических орк, взгляд Линь Дуна становился холодным и острым, словно ножи. Когда они увидели его выражение, у парней затылки тут же онемели, они спешно отступали. «Идем. Древние земли считаются самой сложной областью на юго-западе. Возможно, там мы сможем найти какую-то информацию о трех великих тигриных родословных». Линь Дун махнул рукой, и очевидно, не планируя задерживаться, запрыгнул на спину огонька. Человек и зверь продолжили свой путь. На второй день, когда практически стемнело, Линь Дун, что сидел на спине тигра, внезапно открыл глаза, смотря на горизонт. На пределе видимости, наконец-то появилась горная гряда. Это были невероятно обширные древние земли. Несмотря на то, что древнее поле боя само по себе было довольно старым, эта аура была куда плотнее. Время от времени, по небу древнего поля боя проносились падающие звезды. Очевидно, это были империи, что приходили со всех сторон. Порывы ветра иногда помогали сгладить заброшенность этой огромной земли. Огонек махал своими огромными крыльями, летя через древние земли. Высоко в небе, Линь Дун все еще мог видеть некоторые древние реликвии. Основываясь на знаниях Линь Дуна, прежде чем случилось древнее поле боя, эта территория была довольно процветающей, и множество могущественных фракций проводили здесь свои операции. К этому можно было прийти, основываясь на реликтах. Линь Дун сказал огоньку приземлиться снаружи довольно величественного на вид города. Эти города были построены в последние годы, и хотя они не обладали древней аурой, они все же были довольно большими. К тому же, из-за того, что несколько империй были привлечены таинственным древним кладом, территория снаружи древних земель стала невероятно оживленной. Столкнувшись с некоторыми проблемами за последние пару дней, Линь Дун наконец выучил урок и решил носить бамбуковую шляпу, чтобы скрыть свою личность. После чего, он наконец вошел в город. Войдя в город, Линь Дун не изучал округу. Вместо этого, он направился прямо к центральному базару обмена информацией в городе. Эти места были созданы несколькими империями. В этих местах, пока есть пилюли нирваны, можно было получить большую часть информации в юго-западном регионе. За прошедшие 5 дней, Линь Дун ознакомился с базаром информации. Сразу после входа, его с улыбкой поприветствовал худой человек. «Какой информацией интересуется друг?» «Хаем, прямо сейчас, все, кто прибыл в древние земли, ищут таинственный древний клад. Я думаю, что другу должны быть интересны личности четырех владельцев таинственных древних ключей. За 5000 пилюль нирваны, я с радостью вам расскажу». Линь Дун поднял взгляд, прежде чем достать 5000 пилюль нирваны, и велеть ему продолжить. Когда он увидел, насколько приветлив взгляд Линь Дуна, взгляд худого человека оживился, и он быстро взял пилюли нирваны. После чего, он улыбнулся и сказал: «По трем таинственным древним ключам, они находятся у трех больших империй. Империя Долины Смерти, Доисторическая Империя, и Империи Дьявольского Утеса». «Империи Дьявольского Утеса?» Линь Дун слегка опешил. Он совершенно не представлял, что после того, как он их побьет, Империя Дьявольского Утеса все же сможет получить другой таинственный древний ключ. Похоже, что они довольно способные. Что до четвертого ключа, он не в руках Большой Империи, а скорее, его владелец человек из Империи Низшего Звена. Хе-хе. Однако, не недооценивайте его из-за его происхождения. Человек по имени Линь Дун не простак, он не только смог схватить всех сильных практиков, отправленных Империей Дьявольского Утеса, чтобы его поймать, он даже использовал их, чтобы получить от Империи Дьявольского Утеса 1 000 000 пилюль нирваны. В конце концов, даже после того, как Империя Дьявольского Утеса мобилизовала всю секту, они все равно сумели от них сбежать. Поэтому, он точно не слабак. На лице тощего человека были нотки гордости. Похоже, они были единственными, кто смог получить столь детальную информацию. Линь Дун сузил глаза. Было удивительно, насколько точна была его информация. «Я здесь также, чтобы узнать о следах трех демонических зверей». Взгляд Линь Дуна был направлен прямо на тощего человека, когда он с обычной улыбкой заговорил. «О, я слушаю». «С улыбкой», — сказал худощавый человек. «Тигр глубокой бездны, тигр разрушительного грома, небесный демонический тигр». Когда он услышал эти три имени, худощавый человек тут же опешил. Вскоре, с задумчивым выражением в глазах, он взглянул на Линь Дуна, чтобы ответить. Эти три демонические зверя — необычные создания. Как правило, они, возможно, существуют в легендарном городе демонов. Значит, ничего. Линь Дун нахмурился с разочарованным тоном. Неужто нет способа помочь огоньку изменить свою родословную на древнем поле боя? В этом случае, Прежде чем огонек сможет прорваться к стадии нирваны, пройдет время. Как только Линь Дун собрался разочарованно уйти, худой мужчина почесал челюсть, будто колебался, и тихо сказал: «Я кое-что о них знаю, но это будет стоить вам». В этот миг, во взгляде под бамбуковой шляпой вспыхнули нотки радости. Глава 476. Могучий тигр раскола. Если эта информация, что мне нужна, я предоставлю тебе удовлетворительную цену. Яркий взгляд Линь Дуна под бамбуковой шляпе постепенно утих, он тихо посмеялся. В его тоне се было ни намека на нетерпеливость. Он имел дело с подобными проницательными людьми и знал, что эти парни любили запросить высокую цену. Хихи, худой парень хихикнул. Прежде чем продолжить, я не буду ходить вокруг да около, и не буду вам врать. Я знаю одну или две вещи об этом вопросе. Тем не менее, информация не может быть разглашена по чьему-то усмотрению, иначе, я буду в серьезных неприятностях. Назови цену, безразлично сказал Линь Дун. 20 тысяч пилюль нирваны. Не возмущайтесь высокой ценой, потому что этот вопрос включает в себя некоторые дополнительные последствия. Я боюсь, что моя жизнь окажется в опасности, если они узнают, что я разгласил информацию, сказал худой мужчина, облизывая губы. Под бамбуковой шляпой глаза Линь Дуна нахмурились. После мгновения тишины он бросил сумку Цинькуни и сказал: «Здесь 10 тысяч пилюль нирваны. Остальное я решу после того, как ты скажешь мне то, что знаешь». Худой мужчина поспешно забрал сумку. Поколебавшись мгновение, он тихо заговорил: «В 1000 миль к северу отсюда лежит долина зверей. Внутри долины зверей многочисленные демонические звери, и большинство из них сравнимы с практиками стадии нирваны. Говорится, что владыкой долины зверей является могущественный практик стадии одного юаня, могучий тигр раскола. Демонический зверь стадии нирваны одного юаня». Зрачки Линь Дуня слегка увеличились. Тут же он нахмурился и сказал: «Я не ищу могущего тигра раскола. Ты пытаешься меня надуть? Хех, не беспокойтесь, позвольте мне закончить». Странно засмеялся худой мужчина, прежде чем продолжить: «Исходя из сведений, в гнезде могучего тигра раскола есть кость небесного дьявольского тигра. Могучий тигр раскола получил эту кость случайно и собирается воспользоваться ей, чтобы пройти второе испытание нирваны». Кость небесного дьявольского тигра. Глаза Линь Дуна загорелись. Тем не менее, его голос все еще оставался сдержанным. «Мертвый, брат, если ты хочешь найти живого небесного дьявольского тигра, боюсь, что тебе придется отправиться в легендарный демонический город. Я могу поклясться, что на древнем поле нет ни одного», — ответил худой человек. «Линь Дун, кость тигра тоже сработает, сила родословной безусловно в ней. Клан небесного дьявольского тигра концентрирует свою мощь в костях, потому кости наиболее мощная часть их тела, как и концентрация эссенции в них». В разуме Линь Дуна раздался голос куницы. В его голосе, казалось, были следы радости, будто он не ожидал получить вести о трех видах тигров на древнем поле боя. Услышав слова куницы, Линь Дун тихонько вздохнул с облегчением, чувствуя себя слегка довольным. Если огонек сможет воспользоваться этим шансом и продвинуться до стадии нирваны, то он станет грозной помощью для Линь Дуна. Если вы правда жаждете кость небесного дьявольского тигра, возможно, вам стоит выдвигаться как можно скорее, потому что в связи с этой информацией, две империи высшего звена уже готовятся к действию. Я рисковал, получая эту информацию, поэтому цена в 20 тысяч пилюль нирваны не так уж и дорога, — улыбнулся худой человек, напоминая Линь Дуну. О, Линь Дун нахмурился. Он достал еще 11 тысяч пилюль нирваны и сказал: «Это плата за информацию. Что до лишнего, расскажи мне все, что знаешь об этих двух империях высшего звена». Худой человек быстро принял пилюли нирваны, улыбка на его лице стала еще шире. Затем он сказал империи, что отправилась за костью небесного дьявольского тигра: «Империя дьявольского тигра и звериная империя. Их боевые искусства сильно связаны с тиграми. Причина, почему они заинтересованы в кости небесного дьявольского тигра, должна быть в освоении могущественного боевого искусства. Что до звериной империи, это уникальная империя, что использует демонических зверей для боя, и это довольно проблематично. Кроме того, в каждой из империй есть практик стадии нирваны одного юаня и подчиненный практик стадии нирваны. Что до полушагов стадии нирваны, их довольно немало. Боюсь, что вам будет непросто получить кость небесного дьявольского тигра из их рук». Очевидно, в последних словах худого человека были нотки предупреждения. С его точки зрения, Человек, стоявший перед ним, мог был таинственным, но он должен быть безумным, чтобы предпринять что-то глупое, вроде того, чтобы в одиночку бросать вызов двум империям высшего звена. Два практика стадии нирваны одного юаня, два практика стадии нирваны. Под бамбуковой шляпой на лице Линь Дуна мелькнуло удивление. Мощь этих двух империй высшего звена была намного выше, чем у Великой Империи Ворона, с которой он ранее столкнулся в долине Громового Гранита. Похоже, что неравенство силы среди империй высшего звена было довольно широким. Премного благодарен. Как только Линь Дун получил информацию, что ему была нужна, он больше не собирался оставаться и попрощался с худым человеком, прежде чем развернуться и уйти. Худой человек смотрел в спину Линь Дуна и беспомощно покачал головой. По его мнению, Линь Дун был всего лишь импульсивным человеком, что обезумел из-за артефакта. Покинув центральный базар информации, Линь Дун тут же покинул город. Он призвал огонька и полетел к долине зверей. Линь Дун, это путешествие будет намного опаснее, чем город Дьявольского утеса. У этих двух империй высшего звена, у каждой, есть по практику стадии нирваны одного юаня. Кроме того, могучий тигр раскола не какая-то легкая цель. Если он может пройти испытание нирваны, то его интеллект совершенно не будет низким. Будет нелегко забрать у него кость небесного дьявольского тигра. Куница появился и заговорил в этот миг. Сведения о небесном дьявольском тигре сложно найти. Если мы упустим этот шанс, то неизвестно, когда появится следующий. С этими двумя империями может и трудно справиться, однако они о нас ее не знают. В конце концов, им все еще нужно побороть могущего тигра раскола. Если мы воспользуемся этим шансом, то успех не является чем-то невозможным. Линь Дун хихикнул. Естественно, он знал о том, насколько сложной будет эта миссия. Тем не менее, ему пришлось серьезно выложиться, чтобы получить информацию о небесном дьявольском тигре, и он не мог просто так сдаться. Видя настойчивость Линь Дуна, Куница мог лишь кивнуть. Я погладил огонька, что взмахнул крыльями и взлетел в воздух, и сказал: «Этот тупой тигр, должно быть, не сожалеет тому, что следует тебе. Тем не менее, я думаю, что ты найдешь невероятно стоящим то, что ты сделаешь для него в будущем». Демонические звери, что обладали изменяющимся телосложением, считались невероятно редкой породой в мире демонических зверей. Никто не смог бы определить, что этот тупой на вид тигр станет потрясающим существом в мире демонических зверей. Я уже чувствую, что это стоит того. Линь Дун улыбнулся, медленно закрывая глаза для отдыха. Когда Линь Дун закрыл глаза, он не видел, что произошло дальше. Пока огонек неустанно хлопал огромными крыльями, в его глазах мелькнул довольный взгляд. Казалось, его глаза стали алыми, его огромные крылья стали хлопать еще яростнее. Куница взглянул на огонька. Чувствительное существо, вроде него, естественно, могло ощутить тонкую энергию в воздухе. Тут же он развел лапы и исчез. Между долиной зверей и Линь Дуном было некоторое расстояние. Тем не менее, высокой скоростью огонька, Линь Дун почувствовал, что ветер стал тише через 2 часа. Он медленно открыл глаза, и невероятно обширный, доисторический лес внезапно заполонил его взгляд. Лес возвышался на обширном куске земли и источал тяжесть, разруху и древний аромат. Должно быть, он существует довольно долго. Это горная гряда, где расположена долина зверей. Взгляд Линь Дуна вспыхнул. Только он собирался позволить огоньку спуститься, несколько красных полос внезапно зажглись в небе. Эти красные линии превратились в несколько фигур, что появились перед ним. «Мой друг, империя дьявольского тигра и звериная империя заблокировали это место, прошу его обойти». 4 человека, что появились перед ним, внимательно смотрели на Линь Дуна, приветствуя его. Их ауры были невероятно мощны и показывали, что они достигли полушага в стадию нирваны. «Ох, простите за беспокойство». Линь Дун слегка улыбнулся и не совершал никаких излишних действий. Похлопав огонька, они развернулись и ушли. Когда эти 4 увидели, как прямолинеен был Линь Дун, они на мгновение застыли, прежде чем рассмеяться. Большинство из них верили, что Линь Дун испугался 2 их империй высшего звена. Они одновременно обернулись и полетели к глубинам горной гряды. Когда они развернулись и начали возвращаться, они не заметили призракоподобную фигуру, что медленно и терпеливо следовало за ними. Фигура Линь Дуна быстро двигалась через доисторический лес. В лесу многочисленные в высоту достигали небес. Навес плотно окутал территорию и блокировал солнечный свет, заставляя лес становиться тусклым и мрачным. 4 фигуры продолжали лететь вперед, разбрасывая по пути какой-то порошок. Они отгоняют демонических зверей. Линь Дун вдохнул порошок. Горячий и пряный запах начал биться ему в нос, и брови поднялись сами собой. Неудивительно, что эти люди могли путешествовать так спокойно. Оказалось, что они разработали столь уникальный метод. На пути Линь Дун следовал за четырьмя людьми. Спустя 10 минут мрачный лес наконец-то закончился. Перед глазами Линь Дуна предстала гигантская долина. На утесе долины можно было увидеть несколько фигур. Похоже, чем две империи высшего звена уже начали разбираться с могучим тигром раскола. Линь Дун слегка двинулся и появился в скрытом месте на утесе через какое-то время. Он быстро осмотрел внутреннее убранство долины. Долина была невероятно обширной, и в ней было множество демонических зверей. Тем не менее, большинство демонических зверей сейчас лежали на земле. Оказывалось, что они не убиты, но скорее были в коме из-за каких-то лекарств. В этот момент две фигуры спускались с утеса. Когда Линь Дун увидел эти две фигуры, его зрачки тут же слегка сузились. По их аурам, что источались телами этих двух фигур, они должно быть практики стадии нирваны одного юаня, из двух империй высшего звена. «Выходи, могучий тигр раскола, мы очень долгое время готовились, ради тебя». Два человека холодно смеялись, когда появились. Взгляд Линь Дуна проследовал за дуэтом, только чтобы найти огромную пещеру в глубине долины. Постепенно земля, казалось, задрожала, когда фигура в несколько сотен метров высотой, сопровождаемая удивительным давлением, медленно вышла из тени пещеры с громогласными шагами. Могучий тигр раскола. Как только Линь Дун осмотрел фигуру, что вышла из пещеры, он осторожно вздохнул и пробормотал про себя. Глава 477. Яростный бой. Мускулистая фигура медленно вышла из темной горной мещеры, прежде чем наконец появиться под солнечным светом. Когда фигура появилась, воздух в долине, казалось, незаметно застыл, когда слабая неистовая аура распространилась в воздухе. Зрачки Линь Дуна слегка сузились, когда он посмотрел на огромную фигуру. Это был, будто уменьшенный, гигант. Несколько метров в высоту его тело было покрыто черным, словно сталь, мехом. Самым шокирующим была его голова. Вместо человеческой головы была огромная тигриная голова. На его зловещих клыках были следы крови, источавшие леденящие чувства. В это же время слегка красные глаза тигра были наполнены неистовой кровожадностью. Это был необычный демонический зверь. Этот могучий тигр раскола избавился от большей части своей звериной формы. Будто если он пройдет через еще одно или два испытания нирваны, он сможет полностью оставить позади звериную форму. Могучий тигр раскола стоят прямо снаружи горной пещеры. Его неистовая убийственная аура, окутывавшая тело, выглядела, будто самые настоящие, острые ножи. Когда могучий тигр раскола появился, все лица войск из двух империй высшего звена изменились, и в их глазах тут же появился страх. Похоже, что неистовая, давящая аура, источавшаяся из его тела, сбила им дыхание. Независимо от причины, немедленно убирайтесь из этой долины зверей. Глаза этого величественного тигра разлома были наполнены злобой, когда он смотрел на людей из двух империй высшего звена, после чего, словно гром, по долине разнесся пронзительный рев. Из-за этого шума у слабых практиков заболели барабанные перепонки. Ты на самом деле говоришь на человеческом? Истина, демонический зверь, что прошел через испытание нирваны. Когда Линь Дун увидел происходящее, он обрадовался про себя. Кроме куницы, это был второй демонический зверь, что мог говорить, которого он видел. Ха-ха, ты всего лишь зверь. Как ты смеешь быть высокомерным? Ты правда думаешь, что непобедим, пройдя испытание нирваны? Я знаю, что у тебя есть труп небесного демонического тигра. Если ты его добровольно отдашь, возможно, ты сможешь остаться королем этого места. Говорившим был человек в серых одеждах, и на его лице было несколько своеобразных татуировок тигров. Обе его руки были за спиной, и похоже, что на него совершенно не влияла аура могучего тигра раскола. Этот человек, должно быть, возглавляет империю дьявольского тигра, Тенху. Глаза Линь Дуна мерцали. Ты хочешь кости небесного демонического тигра? Зрачки могучего тигра раскола внезапно заледенели. Его огромная и прочная лапа схватилась за огромный валун. Затем он яростно бросил его к Тенху. Свист раздираемого ветра был невероятно грозным. Фырк. Когда он увидел, что могучий тигр раскола тут же его атаковал, Тенху холодно фыркнул. Со взмахом ладони грозная энергия Юань хлынула вперед и превратила этот огромный валун в пыль. Зверь все еще зверь, и не прислушается. Раз так, я должен позаботиться о тебе. Так случилось, что мой друг здесь, довольно в тебе заинтересован. Если он сможет тебя удачно приручить, это принесет ему много славы. Холодное сияние текло в глазах Тенху. Тут же, он поднял голову и посмотрел на человека в зверином одеянии, прежде чем улыбнулся и сказал: «Брат Чэнь Мо, как насчет того, чтобы объединить силы и позаботиться об этом звере? Хе-хе, я никогда не дрался со столь могущественным демоническим зверем. Однако у нас сделка. Ты получишь кости небесного демонического тигра, и я получу этого могучего тигра раскола». У человека в зверином одеянии пылали глаза, когда он смотрел на могучего тигра разлома. Аура этого человека была довольно сильна и может посостязаться с Тенху. Очевидно, он был лидером звериной империи и также был практиком стадии нирваны одного юаня. «Как пожелаешь». Тенху от души засмеялся. Тут же, его фигура внезапно ринулась вперед. В этот раз, волна грозной энергии юань мгновенно хлынула вперед. После чего, его грозная энергия юань, окружавшая всю область, столкнулась с могучим тигром раскола. Бум! В то же самое время, грозная энергия юань, что не уступала Тенху, вспыхнула из тела Чэнь Мо. Тут же, вся территория была окружена мощными аурами двух людей и одного зверя. Из-за их мощных аур, всем людям из их двух империй высшего звена, кроме двух практиков стадии нирваны, было трудно дышать. Бах! Неистовая энергия юань пронеслась по долине. В следующий миг, выражения Тенху и Чэнь Мо внезапно похолодели, прежде чем обе их фигуры внезапно ринулись вперед. Пожирающие пространство небесного тигра, Тенху парил в воздухе, прежде чем его величественная энергия юань, собранная вокруг тела, на самом деле превратилась в гигантского тигра энергии юань. Взревев в небеса, из нее слабо просочилась подлинная аура тигра. Звериная ловушка печать. Печати рук Чэнь Мо изменились, вылетела огромная светящаяся печать. В мгновение ока, она появилась над величественным тигром раскола. После чего, бесчисленные лучи света полились со всех сторон, полностью поймав тигра в ловушку. Когда они вдвоем напали, они продемонстрировали некоторую химию. Один ринулся в атаку, в то время как другой взял на себя защиту. Кроме того, они были довольно хорошо слажены. Этот огромный тигр энергии юань нес угрожающую и грозную ауру, что мелькнуло в небе, прежде чем молниеносно врезаться в тело величественного тигра раскола. Бах! Глухой звук разнесся по долине, мускулистое тело величественного тигра раскола было отброшено на дюжину шагов. Кроме того, с каждым его шагом дрожала вся долина. Рев. Столкнувшись с совместной атакой дуэта Тенху, этот величественный тигр разлома был явно взбешен. Кровожадность в глазах тигра стала увеличиваться. Взревев к небесам, кровавая энергия тут же хлынула из его тела. Донг. Величественный тигр раскола яростно топнул ногой в землю. Тут же, он превратился в молнию, пронзившую небо. В мгновение ока он появился перед Тенху, нанеся тигриный удар. Смутно можно было разглядеть нотки происхождения боевых искусств в его движениях и его невероятно грозной ауре. Кулак дьявольского тигра. Холодный блеск мелькнул в глазах Тенху. Как только его кулаки пришли в движение, они, казалось, напоминали злобного и яростного тигра. В то же время, его кулак принял форму яростного и злобного тигра, прежде чем сильно удариться в величественного тигра раскола. Глухой звук пронесся по горной долине, прежде чем тело Тенху было отброшено. Несмотря на то, что они оба были практиками нирваны одного юаня, в реальном бою его превосходил величественный тигр раскола. Для этих демонических зверей, как только они обретут интеллект, основываясь на их естественно сильных физических телах, люди того же уровня развития обычно им проигрывают. Несмотря на то, что он был отброшен, Тенху был довольно жестоким, и тут же прыгнул обратно, и бился с величественным тигром раскола. Тут же в горной долине взорвался гранит, неистовая ударная волна хлынула вперед, довольно тревожное зрелище. Пока Тенху бился с величественным тигром раскола, Чэнь Мо прыгнул в воздух. После свиста, каждый практик звериной империи в долине тут же пришел в движение. Мгновенно, выстрелило несколько столпов света энергии юань, прежде чем они собрались на теле Чэнь Мо. Основываясь на его выражении, похоже, что он что-то готовил. Линь Дун нахмурился, смотря на ужасающую битву в долине. Осмотрев горную пещеру, он замолк на мгновение. Тем не менее, он не сделал свой шаг. Два человека-зверь в долине были непростыми личностями. Даже во время боя, они были сосредоточены на горной пещере. Поэтому, если Линь Дун покажется, то они безусловно его обнаружат. В это время, все эти парни могут ринуться к нему, несмотря на то, что его марионетка кровавой души была улучшена первоклассной марионетки души, она, очевидно, недостаточно сильна, чтобы биться сразу с тремя практиками стадии нирваны одного юаня. Поэтому, прямо сейчас, он мог лишь ждать и смотреть. Бах, бах, бах. Когда эта мысль мелькнула в разуме Линь-Дуна, бой в долине стал интенсивнее. Однако, в этом бою, могучий тигр раскола очевидно одерживал верх. В бою один на один, ему не нужно было бояться практика стадии нирваны одного юаня. Тем не менее, было очевидно, что Тен Ху не собирался биться с ним серьезно. В это время, тело Тен Ху еще раз отмело. Попытавшись подавить бушующую кровь в теле, его взгляд стал серьезнее. Их боевые искусства империи дьявольского тигра, как правило, были мощными и властными. Тем не менее, против истинного дьявольского тигра, даже он оказался в беде. Как только его фигура вылетела, Тен Ху взглянул на Чэнь Мо, что парил в воздухе, прежде чем закричать: «Брат Чэнь Мо, действуй быстрее!» В воздухе, когда Чэнь Мо, чье тело было окутано мощным и странным сиянием, услышал его слова, он от души засмеялся, прежде чем его печати рук начали изменяться. Демоническая связь, а-ля-ля. После крика Чэнь Мо раздался шелест, когда внезапно появились бесчисленные цепи, сформировавшиеся из энергии юань. Концы этих цепей были невероятно острыми. Они мгновенно пересекли горизонт, яростно вонзаясь в тело величественного тигра раскола. Кроме того, когда эти светящиеся символы потекли по цепям и достигли тела величественного тигра раскола, на его теле тут же начало слабеть кровавое сияние. Хе-хе, звериная империя специализируется на борьбе с демоническими зверьми, вроде тебя. В этот раз, посмотрим, что ты сможешь сделать. Когда он увидел, что кровавое сияние величественного тигра раскола быстро слабело, Тен Ху невольно засмеялся. Невежественные люди. Величественный тигр раскола отчаянно боролся, пытаясь убрать цепи от своего тела. Тем не менее, цепи, похоже, обладали странной энергией, что обладало подавляющим воздействием на его тело. Тен Ху подлетел, прежде чем сжать ладонь. Тут же грозная энергия юань быстро превратилась в копье энергии юань. В это же время, в его глазах мерцал холодный блеск. Рык. Будто обнаружив убийственное намерение в глазах Тен Ху, этот величественный тигр раскола тут же начал рычать. Кровавое сияние продолжало слабеть, однако он насильно сдерживался этими цепями. «Я могу помочь тебе решить твою текущую проблему, однако, придется заплатить цену. Ты готов?» Как только кроваво-красный блеск в глазах величественного тигра раскола усилился, внезапно, в его ушах раздался тихий голос. Этот величественный тигр раскола, что боролся изо всех сил, замер на мгновение, прежде чем его взгляд осмотрел всю долину. Обдумав еще мгновение, он решительно кивнул. Глава 478. Делая ход, было очевидно, что текущая ситуация не разовьет за собой междоусобицу, как надеялся Линь-Дун. В конце концов, две империи высшего звена хорошо подготовились и владели средствами для сдерживания могучего тигра раскола. Если так продолжится, могучий тигр раскола вероятно будет ими пойман. И если Линь-Дун явится лишь только в этот момент, ситуация станет весьма проблематичной.